У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глинцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше и вода, и берег, и туча — все слилось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Только изредка зорница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного от логова берега. Равномерные ночные звуки шуршания камышин, храпение казаков, жужжание комаров и течение воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самую головой казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку. Прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там в горах живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка, поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его душенька, как называют казаки, любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра. Серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец, вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса. «Пора будить», — подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги, но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега на терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем корчи. Ему показалось, что он движется, а терек с корчами неподвижен. Но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная корча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не переворачиваясь и не крутясь, плыла эта корча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Корча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под корчи. «Вот как обрека один убью», — подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану», — думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Корча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду к нашему берегу.